Глава 12. Да, ночь не назовешь тихой. Ночь воет ветром, звенит ливнем и огрызается вспышками молний. В какой-то момент Арье даже кажется, что приютивший их сарай просто сдует ледяным ветром. Нет, хотя крыша убогого сооружения и протекает во многих местах, на земляном полу собираются лужи, а сквозняки, кажется, дуют со всех сторон одновременно, сарай пока стоит. «Она горячая», – тихо говорит Ребекка, прижимая ребенка к груди. «Господи, она совсем горячая!» Ария с отчаянием смотрит на жену, на 9-летнего сына, нахохлившегося в углу и тоже не вполне здорового, на 2 узла, составляющих весь их дорожный скарб. На что угодно, лишь бы не смотреть на закутанную в тряпки девочку, которая еще и полугода не исполнилась. Не дойдем. Еще он чувствует гнев. Господи, если мы и правда твой избранный народ... Приготовь ужин, говорит он жене. Песах, возьми сестренку, постарайся ее согреть. Ужин? Все, что у нас осталось. Она выходит под дождь. Бог не мог отвернуться от нас. Я никогда его не подводил. Я был хорошим портным, хорошим мужем. Он просто занят. Я напомню ему. Если бы Ари остановился и подумал над тем, что он делает, то, конечно, решил бы, что сошел с ума. Он не останавливается. «Я приведу первого встречного», — говорит он, поднимая лицо навстречу упругим струям дождя. «Пусть он будет разбойник, пусть убийца, пусть даже один из тех, кто сжег наш дом в зеленом логе. Я приглашу его разделить с нами трапезу у нашего очага. Это ведь доброе дело. Всю еду, все, что осталось, только пусть она поправится, пусть...» Оскальзываясь на мокрой траве, он выходит к тракту и останавливается в недоумении. На что он рассчитывал? Кто? Какой безумец отправится в путь по такой погоде? Кого он собирался звать к своему очагу? Или давайте называть вещи своими именами, к жалкому костру на мокром земляном полу заброшенного сарая? Бог пошлет кого-нибудь. Их 3. 3 всадника на черных, как ночь, лошадях, и, похоже, дождь совершенно не доставляет им беспокойства. Они едут шагом, бок о бок, и разговаривают. «Из чего я взял, что всаднику захочется делить кровь с бедным евреем?» Они останавливаются, замирают в седлах, уставившись на одинокую фигурку на обочине. В темноте Ари кажется, что глаза всадников чуть светятся желтым. Чуть. А потом сверкает молния, и он понимает, что ему не показалось. Демоны. Перед ним в седлах сидят самые настоящие демоны. Почему он не отступил? Не бросился прочь с криком? Не упал в обморок? Что сыграло роль? Отчаяние? Данное кому слово? Еврейская упертость, перед которой, говорят, даже воды морские в свое время расступались. Или просто собственная судьба была ему безразлична? Уже безразлична, потому что там, в сарае, у него умирала дочь? «Вы устали», – произносит промокший насквозь человечек, снизу вверх глядя на сидящих в седлах. «Разделите с нами ночлег и ужин. Скромно, но все же, что есть». Он плачет. Да, странный. Обычно, когда в гости зовут, не плачут. И время у нас есть. Веди, мы принимаем твое щедрое предложение. Ария сутливо изображает полупоклон, долженствующий выразить одновременно и благодарность, и приглашение следовать за ним. Поворачивается и на подгибающихся ногах спешит к смутной тени за пеленой дождя, туда, где должен находиться сарай. Лошади шагом следуют за ним. С появлением гостей в сарае сразу становится тесно, особенно когда они вводят под крышу лошадей. Один из гостей, одна, поправил себя портной, вглядевшись, сразу принимается их расседлывать. Двое других обводят взглядом помещение и, не сговариваясь, морщатся. Больше всего Арье боялся, что жена или сын, увидев демонов, поднимут крик. Ничего подобного. Ребекка, лишь бросив на гостей взгляд, немедленно принимается подкладывать ветки в костер. Образцовая жена, с горькой гордостью думает Арье. Да и после того, что она видела и пережила, чего ей бояться? А Песоху, похоже, все равно. Он сидит у костра, качая на руках сестренку, и не обращает на окружающие никакого внимания. «Ребенок болен», — говорит самый высокий и грузный из гостей. «Займись!» «Дай сюда!» — беззлобно произносит его товарищ, забирая сверток у оторопевшего мальчишки. «Глянь, тряпье, овшей нет. Молодцы!» Затем он делает что-то. Что-то, от чего девочка перестает задыхаться и принимается тихонечко сопеть. Заснула. «Пусть спит!» Тем же спокойным голосом произносит целитель. «Ты, я вижу, тоже сопливый. Ну-ка!» Снова непонятный в своей незавершенности жест левой рукой. И все. Все? Бог есть. «Знаешь, Аккутаргал, по-моему, они меня за Бога приняли», — весело произносит Визаток, глядя на стоящих перед ним на коленях людей. «Это ж каким слепым надо быть», — комментирует события женщина, возившаяся с седлами. «Я ваш должник», — шепчет Арье. «Все, что хотите. Все, что угодно». «Ужин», — отвечает тот, кого назвали Аккутаргалом, с подозрением принюхаясь к содержимому котелка. «Это у вас что, вода?» «Все, что...» «Генуразита, нам нужны продукты. Тебя как зовут?» «Ребекка, мой господин». «Дай Ребекке продукты. Лови!» Генуразита, не оборачиваясь, она возится со снятым с лошади седлом, что-то там подгоняя, делает взмах рукой. Мешок большой, и он едва не сбивает Ребекку с ног. И он полон еды. «Ну, — говорит Аккутаргал, — давайте знакомиться. Как нас двоих зовут, вы знаете, а ваш спаситель... Это Визаток. Прошу любить и жаловать». Он вертит головой, горестно вздыхает и, сведя ладони перед грудью, что-то шепчет. Земля вздрагивает, и из нее вырастает из десяток столбов, глиняных, высотой примерно по колено. Арье сдавленно охает, а Ребекка роняет мешок. «Садитесь», — говорит Аккутаргал и подает пример, усаживаясь на один из нерукотворных стульев. «Сейчас будет горячее. Правда, Генуразита?» «Будет. Высуши только хозяина, то он заболеет, и кормить будет некого. Я отсюда слышу, как он стучит зубами». Да, точно. Одежда на Арье начинает шевелиться и окутывается паром. Сразу становится тепло. «И щели заделай. Дует». «Это пусть Визаток. У меня на седле ремень отрывается». «Сделаю», — кивает Визаток. «Мне не жалко». И действительно, дуть сразу перестает. «Итак, я Арье», — поспешно говорит Арье. «Арье Хейфиц, портной из местечка Зеленый Лог, хотя, по правде сказать, бывший портной. А это моя жена Ребекка, мой сын Песах и моя дочь Вита. Если бы не вы...» «Зеленый лог». Аккутаргал сдвигает брови, что-то вспоминая, затем кивнул. «Помню, дня три пути отсюда. «А почему тогда вы сидите в этом сарае с больным ребенком?» Арье вздыхает. «Видите ли, — говорит он, — мы и правда жили в зеленом логе. У нас был дом и хорошая работа, и я и правда хороший портной. Тогда иди сюда!» Похоже, эта демон-женщина, Генуразита, мыслит категориями сугубо практическими. Арье кланяется Кутаргалу, мол, извините, что прерываюсь, и идет зашивать ремень на седле. «Ты продолжай!» Визаток подходит сзади и сует Арье в руки глиняный кубок с чем-то восхитительно горячим. «Бульон? Боже! А им тоже достанется!» «Спасибо!» Арье пытается вложить в эти слова все, что чувствовал, и не может. Он смотрит на плачущую Ребекку с маленькой Витой на руках, на вцепившегося в такой же глиняный кубок совершенно счастливого Песоха и поспешно смаркивает слезы. «Ты рассказывал про сарай, про то, почему вы тут?» «Так ведь это же понятно!» Портной разводит руками. «Потому что мы евреи!» «А мы гоблины, и что?» «Они не понимают», — думает он. «Гоблины! Гоблины!» Впрочем, Богу виднее. Гоблины переглядываются, явно пытаясь понять, как твоя национальность может быть связана с тем, что ты сидишь под дождем с больным ребенком на руках. «Наш дом сожгли», — говорит Ребекка, — «а имущество отобрали». «Вот, собственно, и все». «А-а-а!» – хлопает себя по лбу Визаток. «Я вспомнил! Евреи – это такой народ!» Повелитель говорил, они были ростовщиками, и у них не было своего государства. «То есть у тебя было много золота, но ты плохо его охранял?» «Нет, у меня вообще не было золота. Я простой портной». «А почему тогда тебя ограбили?» «Грабили всех евреев», — Ари вздыхает. «Нам просто не повезло». «Повелитель вроде говорил, что они станут сильнее потом», — подает голос Генуразита. «Что они создадут финансовые дома, империи денег, ну как у Цай до Керентийского запрета». «Я их совсем не понимаю». «Евреи не могут создавать финансовые империи». Мягко, чтобы, не дай бог, не обидеть своих благодетелей, возражает Ари. «Как только у евреев появляется золото, его просто отбирают». «Наймите охрану». «Тогда золото отберет охрана». «Постой». Генуразита пробует ремень на прочность и находит результат удовлетворительным. Портной готов поклясться, что не всякий мужчина сможет приложить к куску кожи такое усилие. «А почему нельзя отобрать золото у кого-нибудь другого? Оно ведь есть не только у евреев». «Потому что ноблменов защищает закон, а нас нет». «Понятно». Гоблины переглядываются. Он просто не осознает, с чем имеет дело. Он думает, что дело в национальности, а дело... деньгах. «Я не понимаю». «Я объясню», — говорит Акутаргал, кивает, принимая от Ребекки ломоть хлеба с копченым мясом. Миг, и ломтя не стало. Похоже, он расслабился и просто хочет поболтать. «Слушай, есть у нас такой народ, там, откуда мы родом, называется Дзай. Ушлые ребята, ну да не в этом дело. И вот, много веков назад, они изобрели особый вид магии». Арье вздрагивает. «Боишься», — констатирует гоблин. «Вы все боитесь магии, но это другая магия. К тому же она и не магия вовсе. И вообще, зло не в магии, зло в человеке». «И я...» «Все просто, смотри. Есть деньги, и есть то, что ты за деньги можешь купить. То есть почти все, так?» «Да, если есть деньги, то да. Но при чем тут бедный портной? Не думай о себе. Я рассказываю о деньгах. И если ты поймешь мой рассказ, ты поймешь и то, как сделать, чтобы тебя больше не грабили. И не думай о деньгах тоже. Думай о них, как о магии. Есть сила, и эта сила может дать тебе то, что ты пожелаешь. Деньги – это способ энергетического обмена. Магия, которая не магия. И когда ты это поймешь, ты, ну, в широком смысле, не ты лично, а кто-то, становишься чем-то вроде мага. Такому магу нужны деньги. Арье пожимает плечами. Вы не сказали ничего нового. Мой дядя был ростовщиком, он относился к деньгам точно так же. И что? Герцог одолжил у него все деньги. Не дать было нельзя, потому что он прислал солдат. А долг возвращать герцог не стал, просто порвал расписку. Это неумелый маг, возражает Акутаргал. Он не понимал, что деньги – это и защита, и нападение, и цель, и средство. Когда деньги собираются вместе, они обретают подобие разума и начинают управлять людьми. Они ведут себя как зверь, которому все равно, что будет с окружающим миром. И люди становятся его слугами. Кроме тех немногих, кто видит, что происходит вокруг, и держит зверя на поводке. Понимаешь? Не совсем. Значит, пока что ты не один из этих немногих. Гоблин усмехается. И пока не поймешь, тебя будут грабить. Будь ты портной или ростовщик, неважно. И еще. Деньги – это не золото. Не золото? Да. Золото – это металл, не более. Деньги же – это идея, та самая магическая сила, которая живет вне этого мира. Мир материален, деньги – нет. Оторви деньги от золота. Вот скажи, если ты заменишь золото листком бумаги, что после этого у тебя можно украсть? Это не совет, это способ думать, понимаешь? Да, но... Еще, если ты предлагаешь королю деньги, то он может не вернуть тебе долг. Но что, если ты предлагаешь ему услугу? Что-то, что стоит денег, но что неотделимо от твоего опыта. Маг не может отдать свое умение в чужие руки. Это невозможно. И что тогда можно украсть у мага? Возможно, вы и правы. Даже наверняка правы. Деньги правят миром, к этому идет. Ари пожимает плечами, обводит взглядом сарай. Но я не представляю, как я отсюда, из этого места, дойду до создания финансовой империи, да? На это не хватит никакой жизни. Не хватит, соглашается гоблин. Ты не готов, и мир этот еще не готов. Но ты можешь сделать первый шаг. Он, кивок в сторону дремлющего на рогоже Пейсаха, второй шаг. Если ты придумываешь себе судьбу, то только ты можешь заставить ее сбыться. Твои внуки постигнут магию денег и будут защищены как от безумия толпы, так и от жадности монархов. Ты станешь ноблменом, у тебя будет власть. Дом, герб. Ну, не у тебя, но у потомков твоих точно будет. Арье смеется грустно, как смеются сквозь слезы, услышав печальную сказку. Герб, говорит он, какой может быть герб у бедного еврея? Не вставая, Акутаргал тянется к куче железа, лежащей в углу. Вот, используй это, говорит он, бросая на колени своему собеседнику круглый локтевой щит, окрашенный в ярко-красный цвет. Все равно он мне никогда не нравился. Расстаются они рано утром. Впрочем, никаких признаков рассвета по-прежнему не наблюдается. Все так же хлещет ливень, и грохочет гром. «Мы будем молиться за вас», — говорит Ари. Ребекка молча кивает. Дочь она держит на руках. Что же до сына, он так и не проснулся. «Молитесь», — соглашается Акутаргал. «Это точно не помешает».